Глава вторая. Круглая комната. За 100 лет до описываемых нами событий, в эпоху своего величия, храм Шивы, знаменитый далеко за пределами Индии, занимал большое пространство на самой вершине горы Биома, своими башнями и вычурными куполами, возвышаясь над миром и упираясь в самое поднебесье. Во всяком случае, так казалось всем находящимся у подножия горы и взирающим на ее вершину с благочестивым трепетом. В тот момент, когда путники, застигнутые грозой в горах, приблизились к развалинам храма, дождь все еще хлестал. Один портик храма, довольно хорошо сохранившийся, представлял удобный вход в развалины с той стороны, с которой подошли Казиль и 2 англичанина. С большим трудом они пробирались сквозь колючие, густо сплетенные между собой растения, мешавшие им идти, и, наконец, очутились внутри храма. Дождь продолжал лить, как из ведра. Сильный ветер стремился погасить пламя факела. Свет, исходивший от него, придавал странный вид массивным колоннам, украшенным великолепными барельефами с гигантскими слонами. Изредка огненные молнии рассеивали окружающий мрак, и их беловатый свет выхватывал на миг громадные статуи, разбросанные по каменным плитам. Молодой индус ожидал с минуты на минуту появления среди развалин бога Шивы и немедленной смерти пришедших к нему безумцев, не уважающих его святилище. Стоп с трудом сохранял спокойствие. Он то и дело оглядывался по сторонам, в любой момент ожидая нападения невидимого врага. И только англичанин, которого Стоп называл «Ваша честь», был хладнокровен. Он осматривал храм, не выказывая при этом ни малейшей тревоги. Опишем бегло этого человека, который должен стать героем нашего повествования. Англичанин был в том возрасте, когда еще хочется познавать мир, 28 или 30 лет. Роста выше среднего, стройный, белокурые, вьющиеся от природы волосы падали кольцами на его высокий лоб. Небольшие бакенбарды такого же цвета обрамляли белое, без каких бы то ни было изъянов, лицо. Слабый румянец покрывал его щеки, а красивые голубые глаза дополняли выразительный, не лишенный благородства образ. Описанная нами его внешность могла бы показаться слишком женственной, если бы на лице не отражалось выражение решимости и отваги. На молодом человеке было парусиновое пальто, которое, намокнув от дождя, вырисовывало гибкий и в то же время сильный стан. В тот момент, когда наши герои вошли в храм, раздался резкий крик совы. Казиль остановился. Через минуту крик совы повторился, но уже с другой стороны. Юноша сделал несколько осторожных шагов по каменному полу, затем снова замер. Закрыв глаза, он пробормотал сквозь зубы: «Наши братья бодрствуют». «Ага!» — воскликнул англичанин, засмеявшись. «Ночные птицы не очень-то уважают священное место». «Господин», — ответил Казиль, — «сова освящена Шивой». «У вашего бога, кажется, дурной вкус», — дрожащим голосом пробормотал Стоп. «Сова — проклятое творение природы. Она приносит несчастье. Я ненавижу этих ужасных птиц. Когда они собираются ночью на старых крышах Осбери, я беру ружье и начинаю охотиться на них, убиваю без всякого сострадания. Их отвратительный крик в этом каменном мешке не предвещает ничего хорошего. Уйдем отсюда, пока еще не поздно, ваша честь. Уйдем как можно скорее». «Ты очень похож на мокрую курицу, мой бедный Стоп», — улыбнулся англичанин. «Не знаю, курица я или нет», — жалобно пролепетал лакей. «Но я знаю, как неприятно быть мокрым с ног до головы. Я словно искупался в холодной Темзе. Между прочим, это весьма вредно для здоровья. Так можно в отсвете лет заработать ревматизм. И дай бог, чтобы я отделался только ревматизмом». «Ты трус». «Трус? О, нет, я не трус. Никогда. Никогда». «Кто же ты?» «Всего лишь благоразумный человек. Я отдал бы все свое годовое жалование за то, чтобы вы походили в этом на меня». «Довольно болтать, Стоп. Поищем лучше пристанище среди этих развалин. Гроза, как мне кажется, усиливается, черт возьми». «Ваша честь! Ваша честь!» — вскричал Стоп. «Ради Бога! Ради неба! Не призывайте черта в это проклятое место! Мы и так зашли слишком далеко, и всякое может случиться. Да вот... Ах, боже мой!» Произнеся последние слова сдавленным голосом, Стоп громко вскрикнул, показывая рукой влево. Он начал пятиться, словно перед ним возник призрак с того света. Молодой англичанин повернул голову в направлении, указанном Стопом, и рассмеялся, увидев то, что так напугало лакея. Это была безобидная статуя одного из индусских богов, с бычьей головой на крупном туловище. «Ну что, ваша честь?» — пробормотал Стоп. «Ну что?» «Страх повредил твой рассудок», — заметил путешественник. «Тебе нужно уйти отсюда. Мы же с Казилем останемся здесь». Стоп недовольно пробормотал. «Ваша честь хорошо знает, что ни за что в мире я не брошу своего господина, тем более в минуту опасности. Если черту суждено унести вашу честь, пусть прихватит и меня». «В таком случае оставайся и молчи». «Молчу, молчу, и буду повиноваться вашей чести, но мне кажется, что я все правильно говорю». Молодой англичанин взял из рук Казиля факел и начал осматривать развалины. С трудом пробираясь сквозь густые ветви вьющихся растений, они втроем обшарили все уголки храма. И вдруг молодой англичанин радостно воскликнул: «Нашел!» Он раздвинул лианы, приоткрыв узкий проход, видимо, некогда соединявший паперть храма с главным святилищем, предназначенным для торжественных обрядов, и шагнул в темноту. Вслед за ним, робко ежась, последовали остальные. При свете факела они увидели большую круглую комнату, стены которой еще сохраняли следы былой росписи. Сквозь налет времени проступали яркие цвета и четкие линии. Купол, оставшийся невредимым, прикрывал пространство святилища от неистовства бурь и ураганов. Плиты пола, покрытые мелкой пылью, тесно примыкали друг к другу. «Победа!» — воскликнул путешественник. «И благодарение Шиве, бог зла, оказывает нам ныне гостеприимство, за что я прославляю его». Внутренний вид круглого зала, не имевшего в себе ничего страшного, кроме несразмерных скульптурных изображений и ярко раскрашенных стен, казалось, разогнал страх лакея. Он с удовольствием осматривался вокруг, время от времени облегченно вздыхая. «Господин», — сказал Казиль, обращаясь к путешественнику, — «с вашего платья стекает вода. Я разведу огонь». «Хорошая мысль», — заметил Стоп. «Отличная мысль. Этот маленький индус не глуп». «Огонь?» — спросил англичанин. «Но как же его добыть?» «А уж это предоставьте мне». Казиль вытащил из-за пояса кинжал, с которым индусы никогда не расстаются, и вышел из зала. В его отсутствие англичанин еще раз внимательно изучил скульптурные изображения, стараясь понять их смысл. Барельефы, рисунки и изваяния представляли собой действующих лиц из священной поэмы Рамаяна и наивное воспроизведение многочисленных воплощений божества. Вверху стены заканчивались оригинальным фризом, изображавшим головы слонов с длинными хоботами вперемешку с бычьими мордами с загнутыми рогами. Стоп и его господин смотрели на украшение храма, время от времени произнося одну и ту же фразу. «Какие безобразные идолы! Какие безобразные идолы!» Через некоторое время вернулся Казиль с огромной охапкой ветвей и сучьев. Вскоре радостный огонек, а затем и яркое пламя осветили трех путешественников. Однако юноша не удовлетворился этим и снова исчез. Через минуту он возвратился с новой ношей, ковриками и подушками из паланкина. «Господин», — сказал он, — «вы не можете все время стоять. Гроза будет длиться всю ночь. Вам необходимо отдохнуть, поспать, подкрепить силы». «Благодарю, мальчик. Ты боишься, что я устану и не смогу идти дальше?» «Да, господин. Но ведь я мужчина. Вы приехали из страны, где, как говорят, мужчины не могут иметь сильных мускулов и крепких кулаков». «Ты хоть и моложе меня, конечно же, тоже устал после такой трудной дороги». По губам Казиля пробежала гордая улыбка. «Не беспокойтесь, господин», — ответил он. «Мне не так много лет, но у меня есть сила и воля. Я могу, если потребуется, долго не есть и не пить, ходить под дождем и солнцем и при этом не уставать. Ваш отец может подтвердить сказанное мною, если вы передадите ему мои слова». «Ты очень любишь моего отца?» «Люблю ли я его? Да если бы не ваш отец, я был бы уж давно мертв и умер бы ужасной смертью. Он спас меня, я обязан ему жизнью. Я люблю его и полюблю вас, потому что вы его сын. Если вам будет угрожать опасность, я не пожалею своей жизни, чтобы защитить вас. Я отдам ее за вас точно так же, как за него и за вашего брата Эдуарда». Англичанин взял обе руки Казиля и пожал их, прошептав с волнением. «Доброе, благородное сердце, ты любишь моего отца, любишь моего брата, а я, в свою очередь, буду любить тебя». По бронзовой щеке молодого индуса скатилась слеза. «А дикари не лишены чувств, честное слово», — вымолвил Стоп, с изумлением наблюдавший эту сцену. «Если бы у них еще была хорошая кухня».